Часть вторая. На этом закончилась наша близость с Лолой. Странно. Но теперь, когда появился Рой, я воспринял это спокойно. Рой помог мне перетащить одноместную кровать во флигель. «Значит, опять в конуру?» — прокомментировал он, смеясь. «Женщины, их сексуальность висит над тобой, как дамоклов меч. Я уже через это прошел. Теперь я, кажется, начинаю понимать, почему Йенсен удрал от нее». Весь тот день Лола со мной не разговаривала. Около 10 часов она села в Меркьюри и уехала в Вентуорт. Пока ее не было, я решил перенести свои вещи во флигель. «Она успокоится», — сказал я Рою. «В любом случае, пожить для разнообразия в мужской компании совсем неплохо». Рой заправлял подъехавшую машину, а я упаковывал вещи в чемодан. Открыв ящик шкафа, в котором мы с Лолой хранили вещи и куда я спрятал револьвер, я его не нашел. Это по-настоящему озадачило меня. Взять его могла только Лола. Я обыскал все ящики, но револьвера нигде не было. Я перерыл все комнаты в доме, но мои поиски остались безрезультатными. Зачем она его взяла? Вечер был испорчен. Я нервничал и все время думал о револьвере. Перед моими глазами все время стояло выражение ненависти у нее на лице. Я не переставал себя спрашивать, неужели наши отношения в последнее время были с ее стороны только мастерски разыгранным спектаклем? Я просидел с Роем до часу ночи, и мы вместе пошли спать. Около 3 часов я услышал, как затормозил Меркьюри. Моя кровать стояла у окна, и при лунном свете мне было видно, как она вошла в дом. Меня так и подмывало спросить у нее о револьвере, не откладывая до утра. Но я все-таки сдержался. Этой ночью я спал плохо. На следующий день она вышла только в 12:00. Рой чистил картошку, а я мыл посуду, оставшуюся с ночи. Выражение лица у нее было недовольное, но она все же поздоровалась с Роем достаточно приветливо. Меня она просто не замечала. Рой подмигнул мне и кивнул в сторону двери. Он включил картофелечистку и вышел, оставив нас одних. «Где револьвер?» — напрямик спросил я. Она взглянула на меня. «Я от него избавилась». «Как?» «Закопала его по дороге в Вентуорт. Тебя это устраивает?» Я не знал, говорит она правду или врет. «Зачем ты это сделала?» «Они могли доказать, что Йенсен убит из этого револьвера. Разве не так? Лучше от него избавиться». В ее словах был резон, но я все-таки не был уверен, что она говорит правду. «Чет, я здесь думала...» «О чем же?» «Теперь, когда вас здесь двое с твоим другом, вы можете управиться без меня. Я уезжаю». «Ты думаешь, это хорошая мысль?» «Конечно. Я всегда хотела уехать. Я говорила тебе об этом 1000 раз. Теперь, когда появился Рой, это возможно». «А что скажет шериф, когда узнает, что ты уехала?» «Ты можешь сказать ему, что я уехала к Карлу и оставила станцию на вас двоих». «Ты забываешь, что в каждом полицейском участке есть мое описание и фотография. Мне жаль, но этот номер не пройдет». Ее глаза сверкнули. «Ты откроешь сейф, Чет, и отдашь мне деньги. Я уезжаю в конце недели, тебе ясно?» «Так не пойдет, Лола. Есть 3 очень веские причины. Первая. Я не могу светиться. Если ты уедешь, получится, что станция осталась на Рое, и шериф может проявить любопытство. Если он меня увидит, я пропал. Вторая. Йенсен закопан здесь, и если полиция его когда-нибудь найдет, то ты должна быть здесь, чтобы держать ответ. Застрелила его все-таки ты. И третья. Я не открою сейф, и ты не получишь деньги, потому что как только они будут в твоих руках, я окажусь в западне. Тебе уже ничто не помешает заявить полиции, что Йенсена убил я, а именно этого я никогда не допущу. Я ожидал, что она взорвется. Но ничего такого не произошло. Лола только слегка побледнела, и под глазами у нее обозначились темные круги, а в остальном она оставалась спокойной. «Это твое последнее слово, Чет?» «Да». «Ну тогда послушай. Я ждала целых 4 года, чтобы вырваться из этой забытой Богом дыры. И я научилась быть терпеливой. Я выберусь отсюда. Но когда это случится, ты пожалеешь, что я не уехала раньше». «Раз мы говорим на чистоту, Лола, я тоже хочу тебя предупредить. Рой может открыть этот сейф, но не обольщайся. Если он откроет его и увидит, что там внутри, он заберет все деньги себе, я тебя предупреждаю. И не рассчитывай, что тебе удастся соблазнить его. Я бы не допустил, чтобы он здесь остался, если бы у меня были хоть малейшие сомнения. Я знаю его всю свою жизнь. Женщина для него ноль. Ты уже пыталась произвести на него впечатление. Не вышло. Его единственная страсть в жизни – это деньги. Он их заберет и оставит тебя на бабах. Этих денег ты больше никогда не увидишь. Не обманывай себя. Если хочешь лишиться денег – попроси его вскрыть сейф. Я вышел под немигающим взглядом ее прищуренных глаз. Рой подметал у бензоколонки. Увидев меня, он улыбнулся. «Я решил оставить вас вдвоем. Ну что, поцеловались и помирились?» «Пока нет», — ответил я. «А в самом деле, можно ли ему доверять? И не поддастся ли он влиянию Лолы? Глядя на его смуглое, циничное лицо, я старался себя уверить, что на него можно положиться. С ними надо пожестче, Чет. Нет такой женщины, из-за которой стоило бы переживать. Я понял это много лет назад. Расслабься, а то на тебе лица нет. Если она сошла с колеи, то на ней ведь свет клином не сошелся». «Да, ты прав. Знаешь, мне кажется, чтобы досадить мне, она собирается затеять с тобой флирт. Просто имей в виду». Он засмеялся. «Смешно! Ладно, пусть попробует. Ты знаешь меня, приятель? Со мной она каши не сварит. Чего же она добивается, чтобы ты ревновал?» Я подумал, стоит ли рассказать ему о сейфе, и решил, что нет. Если Рой узнает о деньгах в сейфе, он потеряет покой. Он приложит все свои силы, чтобы убедить меня открыть сейф, а делать этого я никак не хотел. «Видимо, так», — он покачал головой. «Женщины!» Следующие 3 дня были для Лолы нелегкими. Меня она по-прежнему сторонилась. Мы с Роем не разлучались, вместе дежурили ночью и проводили время за картами. Как только движение стихало, мы выносили на веранду стол и начинали игру. Результаты мы записывали, но никогда не расплачивались. Выигрыши и проигрыши оставались только на бумаге. Рою шла карта, и вдобавок он играл лучше меня. На 4-ю ночь он сказал с улыбкой: «Ты должен мне 5 сотен. Лучше остановись, иначе я тебя разорю». «Тебе не стоит переживать насчет того, что ты меня разоришь», — ответил я тоже с улыбкой. «Ты лучше переживай, как с меня эти деньги получить». Он стал тасовать колоду. $500 были бы кстати. На следующей неделе начинаются бега, там есть лошадка, которая придет первой. Если бы я мог поставить на нее $500, я бы взял 5000». Он присвистнул. «Это уже деньги, которые бы меня устроили». Я подумал о 100 тысячах в сейфе. «Даже если бы они у тебя были, ты бы все равно не знал, что с ними делать. Ты лучше думай об игре, а то сам задолжаешь». Он откинулся на стуле. «Я бы знал, что с ними делать. За $5000 я бы купил себе долю в компании, которая прокладывает кабели. Я знаю одного человека, который хочет привлечь небольшой капитал. А будь у меня в 3 раза больше, я бы вообще выкупил эту компанию, и тогда... вот тогда бы я разбогател». Ты совсем чокнулся. Кто и когда смог разбогатеть на прокладке кабелей? Я серьезно, Чет. Если бы у меня был небольшой капитал, уж я бы разбогател. Ладно, 5000 погода не сделает, а 50 еще как. Я заерзал в своем кресле. Ты что, где это ты возьмешь 50 тысяч? «Мы можем их заработать за 6 месяцев, Чет». Он наклонился и заглянул мне в лицо. «Я уже подумал. Послушай, здесь неподалеку есть пара акров хорошего твердого грунта. Там мог бы запросто приземлиться легкий самолет. Я знаю одного человека в Мексике, который будет платить по $100 за каждого принятого мексиканца. Мы могли бы их переправлять в Вентуорт или... Тропика Спрингс, а там они затеряются. Это место просто создано для такого дела». «Нет, это не для меня. Если тебе здесь не нравится, Рой, так и скажи. Я хочу, чтобы ты остался, но если ты собираешься затеять нечто подобное, поищи для этого другое место». Рой начал сдавать карты. «Хорошо», — ответил он, глядя в сторону. «Думаю, ты упускаешь хороший шанс. Но здесь музыку заказываешь ты, а не я. Мне нужно и скоро достать денег, причем много денег. Я бы не хотел уезжать и немного побуду, но я не могу оставаться здесь бесконечно. Я должен, понимаешь, должен придумать, как разбогатеть». «Не будь дураком, Рой», — сказал я резко. «Такие мысли до добра не доведут. Здесь ты делаешь то, что хочешь, сам себе хозяин. И можешь жить совсем неплохо. Эта тяга к деньгам — штука опасная. Если бы ты побывал в Фарнуорте...» «Я знаю, но так вышло, Чет, что я там не был. И ты бы там не оказался, если бы послушался меня и не рванул на улицу». «Ладно, замнем. Давай играть дальше, раз уж мы сели за карты». Рой играл невнимательно, и я знал, что он продолжает обдумывать свою мечту. Он бросил карты на стол. «Давай закончим на этом», — сказал он. «Я устал. Пойду-ка я лучше спать». Была моя очередь дежурить ночью. И в первый раз за 5 дней Рой отказался дежурить вместе со мной. «Конечно, иди, раз так». Он встал, нарочито потянулся и зевнул. «Утром увидимся, до завтра». Я проводил его взглядом и видел, как во флигеле зажегся свет. Через дорогу в спальне Лолы тоже еще горел свет. И я переводил взгляд с одного окна на другое. У меня было чувство, что Рой на меня разозлился. Их стало 2 против меня 1.